«Теперь отклоняй его голову назад, Эйла, пока не натянется шнур», — приказала Иза девочке, после чего резко дернула за сухожилие. «Есть!» — она держала в руке сухожилие, на котором болтался коренной зуб. Целительница посыпала ранку сушеным корнем герани, пропитала маленький кусочек кроличьей кожи обеззараживающим раствором и дала ему подержать во рту. «Возьми свой зуб», — Иза протянула болтающийся на веревочке коренной зуб все еще не пришедшему в себя Мог-Уру. «Дело сделано». Он сжал его в руке, а когда лег в постель, бросил на землю. «Подарок для Урсуса», — пробормотал он заплетающимся языком. Клан был свидетелем того, как Крэб приходил в себя после операции, проведенной Изой с помощью Эйлы. Поскольку рана у него быстро заживала, все лишний раз убедились, что присутствие девушки благотворно воспринималось духами. После этого к ее помощи относиться стали с большим доверием. За прошедшую зиму она научилась лечить ожоги, порезы, ушибы, обморожения, простуды, боль в животе и множество других распространенных мелких недугов. Со временем больные стали обращаться с небольшими жалобами к Эйле так же охотно, как и к Изе. Все видели, что девочка собирала для Изы травы и что целительница обучала ее своей магии. Эйла вскоре прижилась в клане, и соплеменники даже пришли к выводу, что хоть она и родилась для других, но в один прекрасный день станет их целительницей. Стояла самая холодная пора. Едва минул день зимнего солнцестояния, и еще далеко было до первых признаков весны, когда у Овры начались родовые схватки. «Еще слишком рано», — сказала Иза Эйли. Она даже не доносила ребенка до весны и совсем недавно ощутила его шевеление. «Боюсь, роды пройдут неудачно, как бы ребенок не родился мертвым». «Овра так хотела ребенка, Иза. Он так обрадовался, когда узнала, что беременна. Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила Эйла. «Мы сделаем все, что сможем, но порой мы бываем бессильны, Эйла», — ответила целительница. Начало родов Овры взбудоражило весь клан. Женщины старались поддержать роженицу духом, мужчины с нетерпением ждали поблизости. Землетрясение унесло с собой жизни нескольких членов клана, и нужно было восполнить потери. Поначалу каждый лишний род доставлял лишние хлопоты мужчинам и женщинам, но зато, когда те становились старыми, малыши вырастали и заботились об их пропитании. Продолжение рода было превыше всего. Поэтому так высоко ценилась каждая человеческая жизнь. Люди были нужны друг другу, поэтому их волновало то, что женщина Гува может потерять ребенка. Но Гув беспокоился за нее больше, чем за ребенка, и готов был на все, лишь бы помочь ей. Он не мог вынести ее мучений, тем более, что надежд на благополучный исход почти не было. Она мечтала иметь ребенка, среди женщин она единственная оставалась без детей. Даже целительница, несмотря на свой возраст, стала матерью. Овра, узнав о беременности, не помнила себя от радости, теперь же Гув подумывал о том, как облегчить ее горе. Друг, как никто другой, понимал молодого человека. Когда-то он испытывал подобные чувства к его матери, хотя у нее роды прошли нормально. Теперь же он вполне довольствовался новой семьей, к которой уже привык, и надеялся, что Ворна заинтересует его инструментальное ремесло. Забавляла друга и маленькая Оуна, в особенности сейчас, когда ее отняли от груди, и она старательно изображала взрослую. Когда друг с Агой заключили союз, Оуна была совсем крохой, и друг указалось, что она живет с ними едва ли не с рождения. Пока Иза готовила необходимые средства помощи, Эбра с Укой сопереживали роженицы. Ука, которая очень тревожилась за свою дочь, сочувственно сжимала ей руку. Ога отправилась готовить вечернюю еду Брану, Гроду и Бруду. Гува пригласили поесть с ними. Ика вызвалась было помочь, но поскольку Гув от предложения отказался, ее помощь не потребовалась. Гув и думать не мог о еде, но Аба в конце концов уговорила его немного перекусить, когда тот пришел к их очагу. Ога, нервничавшая из-за Овры, уже пожалела, что отказалась от помощи Ики. Подавая чаши с горячим супом, она вдруг споткнулась. Кипящая масса ошпарила плечо и руку Брану. «А-а-а!» — вскрикнул он и, стиснув зубы, скорчился от боли. Все обернулись и затаили дыхание. Молчание нарушил Брут. «Ога! Вот недотепа! Он не мог вынести того, что это случилось по вине его женщины. «Эйла, поди помоги ему. Я не могу сейчас отойти», — попросила Иза. Брут чуть было не накинулся на Огу с кулаками. «Нет, Брут», — жестом остановил его Бран. Жирный горячий суп продолжал распекать кожу, и вождю стоило больших усилий не показать, как ему больно. «Она нечаянно. Кулаками делу не поможешь». Ога вся съежилась у ног Бруда, трясясь от страха и унижения. Эйле прежде не приходилось лечить вождя, и она не на шутку испугалась. Ринулась к очагу краба, схватила деревянную чашу и помчалась к выходу из пещеры. Набрала снегу и поспешила к вождю. «Меня послала Иза, она не может сейчас бросить Овру», — начала она, преклонив колени. «Не позволит ли вождь этой девочке оказать ему помощь?» Бран кивнул. Он не слишком одобрял то, что Эйлу обучают магии растений, но сейчас у него не было выбора. Дрожа, она приложила комок снега к багровому ожогу, чувствуя, как при этом расслабляются мышцы Брана. После этого вновь убежала, отыскала сушеную мяту и залила ее горячей водой. Когда листья намокли, она остудила настой в чаше со снегом и вернулась к больному. Рукой нанесла средство на обожженные места, ощущая, как вождю постепенно становится легче. Было еще очень больно, но уже терпимо. Бран одобрительно кивнул, и у девочки слегка отлегло от сердца. «Кажется, ей неплохо дается магия Изы», — подумал Бран. «И она научилась себя вести, как полагается женщине. Видать, ей просто требовалось немного повзрослеть. Случись, что с Изой до того, как подрастет Уба, мы можем остаться без целительницы. Все-таки Иза мудро поступила, что начала обучать Эйлу». Вскоре Эбра сообщила вождю, что у Овры родился мертвый мальчик. Он кивнул и разочарованно покачал головой. «И ко всему еще мальчик», — подумал он. «Овра, вероятно, вне себя от горя. Все знают, как она хотела ребенка. Надеюсь, у нее еще будет такая возможность. Кто бы мог подумать, что тотем бобра окажется таким строптивым?» Несмотря на то, что вождь был глубоко потрясен известием, он не проронил ни слова, дабы о трагедии никто не упоминал. Однако Овра оценила его сочувствие, когда несколько дней спустя он зашел к ней и сказал, чтобы она набиралась сил, неважно, сколько для этого потребуется времени. Хотя мужчины нередко собирались у очага Брана, сам он к ним почти не хаживал, а женщину удостаивал вниманием и того реже. Овра была тронута его заботой, но ничто не могло заглушить ее боль. Иза настаивала, чтобы Эйла продолжила лечение Брана. Когда же ожог стал заживать, клан проникся к девочке еще большим доверием. Эйла почувствовала себя свободнее в присутствии вождя. Ведь в конце концов он был такой же человек, как и все. Глава 12. С завершением зимы пришел конец сонному ритму жизни клана. Оживала природа, а вместе с ней и деятельность людей. Не то чтобы весь период холодов люди пребывали в зимней спячке, но жизнь их текла более вяло. Они больше ели, больше спали, обрастая слоем жира, предохранявшего их от холода. С приходом тепла к людям возвращалась былая энергия, и они не могли дождаться, когда, наконец, вырвутся из заточения. Из кореньев сушеного ясменника, травы, напоминающей рожь, и порошка, богатого железом желтокорня, и заготовила бодрящий напиток, который был необходим и детям, и взрослым. Полный свежих сил, клан вырвался из пещеры навстречу весне. Третья зима, проведенная в новой пещере, оказалась для клана не слишком трудной. За это время умер во время родов только сын Овры, а членом клана он не считался. Дочка Изы подросла, ей требовалось уже меньше внимания. Зимние страдания Крэба были не более тяжелыми, чем обычно. Ага и Ика вновь забеременели, и поскольку первые роды у них прошли благополучно, клан рассчитывал на скорое прибавление. Сбор молодых побегов, кореньев и почек шел полным ходом, мужчины готовились к первой охоте. Намечалось весеннее пиршество в честь духов, пробудивших новую жизнь, и защитных тотемов клана. Им воздавалась благодарность за прошедшую зиму, и выражалась надежда, что следующее пройдет столь же благополучно. У Эйлы имелась своя причина благодарить тотем. Зима пошла ей на пользу. Хотя ее ненависть к Бруду лишь усилилась, Эйла научилась с этим справляться. Да и его сковывали определенные рамки, переступить которые он не мог. Изучая целительную магию, Эйла начала питать к ней искренний интерес. Чем больше она узнавала, тем больше хотела еще узнать. Теперь, когда она научилась разбираться в лечебных растениях, их поиск привлекал не только как повод уединиться, но и сам по себе. Пока свистели ветры и завывала вьюга, она терпеливо ждала, но едва появились первые признаки потепления, как терпение ее иссякло. Грядущую весну она предвкушала как новый жизненный этап. Ей предстояло научиться охоте. Едва пригрело солнышко, как Эйва отправилась гулять по полям и лесам. Отныне она не прятала прощу в маленькой пещере, а таскала ее с собой, пряча либо в складках накидки, либо в корзинке под листьями. Учиться охоте без наставника было нелегким занятием. Звери были быстрыми, почти неуловимыми, а поразить движущуюся мишень оказалось куда сложнее. Когда женщины выходили на поиск пищи, они производили такой шум, что вспугивали прячущегося зверя. Эле нужно было покончить с этой привычкой. Сколько раз она злилась на себя, когда упускала из-за этого зверя, но со временем она обрела сноровку. Эйла училась выслеживать зверя путем проб и ошибок, перенимая опыт мужчин, за которыми ей иногда удавалось подглядывать. У нее был наметан глаз на малейшие различия растений. Теперь же эту способность ей предстояло развить в отношении зверей, а стал быть, примечать каждую мелочь — помет, едва различимые следы, примятую траву или сломанную ветку. Она стала различать следы разных животных, познакомилась с их повадками и средой обитания. Хотя травоядные представители четвероногих не ускользали от ее зрения, главный интерес для нее представляли хищники, ее будущие жертвы. Она всегда следила за тем, в какую сторону отправлялись мужчины, хотя не слишком опасалась наткнуться на Брана с охотниками. Они обычно охотились в степях. Эйва же не осмелилась бы стрелять в зверя на открытой местности. Гораздо больше ее беспокоили Зук с Дорвом, которые порой встречались им с Изой в лесах. Они вполне могли избрать для охоты то же место, что и она. Ей нужно было постоянно быть начеку, чтобы не попасться им на глаза. Даже двинувшись в одном направлении, они могли не раз сменить его и застать ее с прощой в руках. Когда же Эйва научилась бесшумно перемещаться, она иногда увязывалась за ними на безопасном расстоянии, обретая таким образом охотничью сноровку. Преследовать охотников было куда сложнее, чем зверя. Но для нее это была хорошая тренировка. Она научилась ступать совсем беззвучно и превращаться в тень, если кто-то ненароком ее обнаруживал. Овладев искусством преследования, научившись тихо передвигаться и различать затаившегося зверя, Эйва сочла себя готовой приступить к действию. Как бы ни искушали ее травоядные зверюшки, попадавшиеся на глаза, она обходила их стороной. Тотем позволил ей охотиться только на хищников, и она была не намерена поступать против его воли. Прошла пора буйного цветения деревьев, и на ветках уже росли фрукты, но Эйла все не решалась сделать первый шаг. «Прочь! Шум! Брысь!» Выйдя из пещеры, Эйла увидела, как женщины, рьяно размахивая руками, гонят вон приземистого мохнатого зверя. Росомаха ринулась была в пещеру, но, заметив Эйлу, с рычанием шарахнулась в сторону. Проскользнула меж ног женщин и тотчас исчезла из виду с куском мяса в зубах. «Вот гад! Я повесила мясо сушиться», — разъяренно жестикулировала Ога, — «и только отвернулась, как этот паразит тут как тут». Он тут все лето ошивается и наглеет с каждым днем. Хоть бы Зук его подстрелил. Хорошо, что ты вовремя вышла, Эйла, иначе он заскочил бы в пещеру. Представляете, сколько было бы вони, если бы паршивец забился в угол? Сдается мне, что это она, а не он, Ога. И что у нее где-то поблизости целый выводок детенышей, которые, должно быть, уже подросли. Только этого нам не хватало, выводок этих паразитов, не могла успокоиться Ога. Зук и Дорф вместе с Ворном с утра ушли на охоту. Чем гоняться за хомяками с куропатками, лучше бы убили эту гадину. От росомах один только вред. Не только, Ога, есть и польза. Их мех не индивеет на морозе от дыхания. Из шкур выходят хорошие шапки и капюшоны. Такая-то шкура мне как раз и нужна. Эйла повернулась, чтобы идти обратно к себе. Делать ей было совершенно нечего, а Иза просила ее спуститься вниз и кое-что принести. Тогда Эйла решила заодно выяснить, где находится нора росомахи. Ухмыльнувшись, она сбегала в пещеру за корзинкой и вскоре уже помчалась через лес туда, где недавно скрылся зверь. Обнаружив сначала отпечатки когтистых лап на земле, а чуть дальше помятую траву, девушка вышла на след животного. Совсем недалеко от пещеры она услышала какой-то гвалт и стала пробираться дальше, стараясь, чтобы не шелохнулась ни травинка. Вскоре ее взору предстали четверо детенышей росомахи, дерущихся за кусок мяса. Девушка осторожно достала прощу и заправила в нее камень. Эйла ждала подходящего момента. Незнакомый запах, донесенный легким ветерком, заставил хитрую зверюгу насторожиться. Росомаха подняла морду и стала принюхиваться, нет ли поблизости опасности. Этого мгновения Эйла и ждала. Не успела та и дернуться, как девушка выпустила камень. Удар угодил в цель, мохнатый зверь упал на землю, а детеныши бросились в рассыпную. Эйла вышла из укрытия и направилась к жертве. Росомаха, с виду похожая на медвежонка, достигала 3 футов в длину, с грубой бурой шерстью и пушистым хвостом. Эти звери отличались бесстрашием, не брезговали мертвечиной, могли отобрать добычу даже у хищников, которым уступали по размерам, воровали у людей мясо и все, что могли уволочь, забираясь даже в кладовые. Особые железы у них испускали сильное зловоние, сущее проклятие для клана, с которым не могли сравниться даже гиены, которые хоть и слыли трупоедами, но в основном охотились за добычей сами. Выпущенный Эйлой камень попал росомахе чуть выше глаза. «Больше ты не будешь красть у нас мясо с чувством выполненного долга, переходящим в ликование», — отметила про себя девушка. Это была ее первая добыча. «Отдам-ка я шкуру Оги». И Эйла взяла нож, собираясь содрать ее с убитого зверя. Вот она обрадуется, когда узнает, что воровка больше ее не потревожит. Но тут девушка остановилась. «Что это со мной? Я не могу отдать Оге шкуру, как, впрочем, и никому другому. Не могу даже оставить ее себе, мне нельзя охотиться. Узнай кто-нибудь, что я убила росомаху, трудно представить, что со мной будет». Опустившись на землю подле своей жертвы, Эйла запустила пальцы в ее длинношерстный мех. От ее восторга не осталось и следа. Это была ее первая охота. И хотя добычей стал не зубр, убитый тяжелым копьем, но зато и не подстреленный ворном дикобраз. Однако ее не ожидали ни почести, ни празднества по случаю вступления в ряды охотников, ни хвалебные взгляды, ни даже поздравления, которыми награждали ворна за его скромную добычу. Вернись она в пещеру с убитой росомахой, все бы только ужаснулись, а она была бы строго наказана. И не имело никакого значения то, что ей это нравилось и неплохо получалось, и даже то, что она могла принести пользу клану, женщинам нельзя было охотиться. Этим должны были заниматься только мужчины. Эйла глубоко вздохнула. «Я так и знала. Знала все с самого начала», — сказала она себе, прежде чем взяла в руки эту прощу. «Я знала, что мне нельзя этого делать». Один из детенышей росомахи, который оказался посмелее остальных, вышел из укрытия и стал обнюхивать голову убитого зверя. «От молодняка будет не меньше вреда, чем от их матери», — продолжала размышлять девушка. Девочка обливалась потом и уже подумывала, не оставить ли зверя в покое, а самой вернуться в пещеру и выкупаться в ручье. Обогнув небольшой скалистый выступ, она остановилась попить воды там, где ручей, извиваясь между 2 валунами, образовывал мелкий пруд. Когда она подняла глаза, у нее перехватило дыхание. Припав к скале и размахивая коротким хвостом, прямо на нее глазела рысь, представительница небольших кошек. С длинным туловищем, короткими лапами и кисточками на ушах, так же, как ее северный сородич, появившийся на свет множество веков спустя, могла одним махом преодолеть 15 футов. Она питалась зайцами, кроликами, крупными белками и другими грызунами, но при желании могла загрызть молодого оленя, не говоря уж о 8-летней девочке. Однако стояла жара, и люди не были ее привычной добычей, поэтому рысь не торопилась переходить в нападение. Пока Эйла глядела кошке в глаза, первый приступ страха сменился дикой дрожью. «Кажется, Зук говорил ворну, что из прощи можно убить даже рысь», — вспомнила она. Он предупреждал, что не стоит замахиваться на более крупного зверя, но камнем можно уложить волка, гиену и даже рысь. Я точно помню, как он произнес «рысь». Она еще не пыталась охотиться на среднего по величине хищника, но не прочь была попробовать, тем более, что хотела стать лучшим в клане стрелком из прощи. Если рысь мог убить Зук, это смогу сделать и я. Причем прямо сейчас, когда лучшей мишени просто не придумаешь. Молниеносно она приняла решение. Не сводя глаз с рыси, Эйла осторожно нащупала у себя в складках одежды самый крупный галыш. Мокрыми пальцами крепко сжала концы ремня и вставила камень. Быстро, чтобы не упустить момента, прицелилась в точку промеж звериных глаз и швырнула камень. Но зверь уловил движение ее руки и успел увернуться. Снаряд лишь вскользь задел голову рыси, вызвав острую боль, но не более того. Когда Эйла потянулась за новым камнем, она заметила, как напряглись мышцы крупной кошки. Чистый инстинкт заставил девочку отскочить в сторону, когда рассвирепевшая рысь бросилась на свою обидчицу. Эйла оказалась в грязи, а ее рука случайно натолкнулась на большой сук без веток и листьев, дрейфовавший по ручью, тяжелый от пропитавшей его влаги. Эйла схватила дубинку, прежде чем разъяренная рысь успела опомниться и сделать очередной прыжок. Раскрутив палку, девочка, что было силы, огрела ею рысь по голове. Оглушенный зверь перевернулся, на мгновение припал к земле, после чего, тряся головой, медленно двинулся к лесу. Его бедной голове и так здорово досталось. Эйлу всю трясло. Она долго не могла перевести дух. Когда она пыталась положить пращу на место, коленки у нее подкосились, и ей пришлось снова сесть. Зук никогда не осмелился бы охотиться на такого опасного зверя в одиночку или не имея под рукой другого оружия. Но Эйла почти всегда попадала в цель. Она стала чересчур самоуверенной и даже не задумывалась, что может случиться, если она промахнется. Потрясение оказалось столь велико, что она едва не вернулась в пещеру без корзинки, которую оставила там, где начала выслеживать лису. «Эйла, что случилось? Ты вся в грязи!» Иза встретила ее у пещеры. Девочка была бледна, как смерть. Должно быть, ее кто-то напугал. Эйла не отвечала, только мотнула головой и скрылась в пещере. Иза знала, что девушка что-то скрывает, и хотела было допытаться до правды, но потом передумала, надеясь, что та ей все расскажет сама. К тому же Иза не хотела слишком настаивать. Она беспокоилась от того, что ее приемная дочь ходит по лесу одна. Но кроме Эйлы некому было собирать травы, которые были так необходимы. Сама Иза ходить в лес уже не могла, ибо Уба была еще слишком мала, другие же женщины в этом деле ничего не понимали и не имели ни малейшего желания вникать. Приходилось отпускать Эйлу одну. Однако, если бы Иза услышала от девушки какую-нибудь ужасную историю, у нее лишь прибавилось бы волнений за девочку. Поэтому оставалось только желать, чтобы Эйла не задерживалась в лесу так долго. Весь вечер девушка находилась в подавленном состоянии и рано легла спать, однако уснуть ей долго не удавалось. Случай в лесу не шел у нее из головы, в ее воображении становился еще ужаснее, чем на самом деле. Задремала она только под утро. Проснулась Эйла с криком. «Эйла, Эйла!» — позвала ее Иза, слегка потряхивая, чтобы пробудить от страшного сна. «Что случилось?» «Мне приснилось, будто я сижу в маленькой пещере и спасаюсь от пещерного льва. Не волнуйся, Иза, уже все нормально. Тебя давно не мучили кошмары, Эйла. Почему же они вернулись опять? Тебя кто-то напугал?» Девушка, кивнув, опустила голову, но рассказывать не стала. В пещерном полумраке было не видно ее пристыженного выражения. С того дня, как Тотем подал ей знак, ее ни разу не посещало чувство вины из-за занятия охотой. Теперь она стала сомневаться, был ли вообще знак от Тотема. Может, она просто его выдумала, и ей не было дозволено охотиться, тем более на таких опасных зверей. С чего, собственно говоря, она решила замахнуться на рысь? «Мне всегда было не по душе то, что ты где-то бродишь одна, Эйла. И всякий раз подолгу. Знаю, тебе иногда нравится побыть наедине с собой, но меня это беспокоит. Разве нормально, когда девушка где-то пропадает не весь сколько времени?» Лес таит в себе много опасностей. Ты права, Иза. Лес таит много опасностей, ответила Эйла. В следующий раз я возьму с собой Убу или Ику, если она захочет со мной пойти. Эйла вняла совету Изы, и у целительницы немного отлегло от сердца. Девушка бродила вокруг пещеры, а когда отправлялась за растениями, долго не задерживалась. Не находя попутчиков, Эйла волновалась. Ей всюду мерещились засевшие в засаде звери. Она начала понимать, почему женщины никогда не ходили в лес в одиночку и всегда удивлялись ее стремлению уединиться где-то за пределами пещеры. Прежде она была слишком наивна, чтобы думать об опасностях. Но стоило ей однажды напугаться, а это приходилось пережить почти каждой женщине, как она стала относиться к окружающей природе с большим уважением. Опасность представляли не только хищники, но и кабаны с их острыми клыками, и лошади с сильными копытами, и олени с крупными рогами, и горные козы, и овцы. Все они могли нанести человеку тяжелые увечья. Как вообще Эйли могло прийти в голову взять в руки оружие? Теперь охота вызывала у нее страх. Ей даже не с кем было говорить об этом. Никто ей не рассказывал, что ужас парализует чувства, в особенности, когда выслеживаешь опасного зверя. Никто не вдохновил на новую попытку, покуда испуг не завладел ею целиком. Мужчины знали, что такое страх. Они никогда не говорили о нем, но каждый из них испытывал его много раз в жизни. Охота на мелкую дичь не шла в счет. Там молодые охотники только учились владеть оружием. Право же называться мужчинами они обретали, то лишь по-настоящему познав и преодолев страх. Для женщины дни, проведенные за пределами пещеры, были тоже своеобразным испытанием на смелость, разве что более мягким. В некотором смысле ей требовалось немало мужества, чтобы провести несколько дней и ночей в одиночестве, ведь она знала, что бы ни случилось, на помощь рассчитывать не приходится. С самого рождения девочку всегда окружали и защищали люди. Обычай посвящения бросал ее на произвол дикой природы без всякой возможности себя защитить. Поэтому, чтобы стать взрослыми, девушки, так же, как и юноши, должны были пройти испытание страхом. Первые несколько дней Эйла и подумать не могла о том, чтобы уйти далеко от пещеры, но вскоре ей это надоело. Если зимой она поневоле была прикована к жилищу клана, то в хорошую погоду привыкла свободно гулять по окрестностям. Теперь же она нигде не находила себе покоя. В лесу, вдали от защиты клана, ей становилось не по себе от страха, вблизи пещеры не хватало приволья и уединения. Однажды, собирая в одиночку травы, она добрела до своей пещерки и взобралась на высокогорную лужайку. Излюбленное место подействовало на девушку умиротворяюще. Тут у нее был свой мир, своя пещерка, свой лужок и даже стадо косуль, которое часто здесь паслось и казалось своим. Звери стали почти ручными и не боялись девушки. На открытой площадке она ощущала себя в безопасности, здесь негде было затаиться хищнику. Неожиданно на Эйлу нахлынули воспоминания. Именно здесь она впервые выпустила из пращи камень, здесь убила дикобраза и здесь обнаружила знак тотема. Проща у нее была с собой. Девушка боялась оставлять ее в пещере, чтобы та случайно не попалась на глаза Изи. Немного поколебавшись, девушка собрала горстку камней и сделала несколько пробных выстрелов. Недаром же она так долго занималась этим, пытаясь превзойти мужчин. Случай с рысью вновь всплыл у нее в памяти. «Если бы у меня был еще один камень, — думала она, — я бы тут же выстрелила и не промахнулась, рысь бы и шевельнуться не успела». Эйла держала в руке два голыша и смотрела на них. «Если бы можно было выстрелить вторым камнем сразу за первым». «Интересно, говорил ли что-нибудь об этом Зук?» Она напряженно порылась в памяти. «Возможно, и говорил, да меня не было рядом», — решила она. «Если я сумею заправить второй камень при движении пращи вниз сразу после того, как выпущу первый, я смогу его выбросить при движении вверх. Интересно, как это получится?» Эйла сделала несколько попыток, но они оказались такими неловкими, словно она впервые взяла в руки пращу. Тогда она стала отрабатывать ритм, ловить пращу на спуске, держа второй камень наготове, на ходу вставлять его в карман и сразу выстреливать. Голыши часто падали, а если ей удавалось их подбросить, страдала точность. Но для нее важно было то, что способ оказался осуществимым. Она стала отрабатывать его каждый день. Охота все еще пугала ее, но освоение нового метода возродило в ней интерес к оружию. Когда леса оделись в многоцветие красок, Эйла стреляла двумя камнями так же метко, как и одним. Снаряды отстукивали по вбитому в землю шесту упоительное «твак-твак», и Эйла при этом ощущала прилив сладостного тепла. Никто никогда не говорил ей, что выпускать камни из пращи друг за другом невозможно, только по той причине, что раньше этого не делали, а, следовательно, и не удастся сделать и ей. Именно поэтому она и научилась новому способу метания. К Как-то ранним теплым утром, спустя год с того момента, когда поздней осенью Элла приняла решение охотиться, она собралась пойти на свой лужок за орехами. Приблизившись, она услышала дьявольский хохот гиены, а когда взобралась наверх, увидела мерзкую зверюгу, копавшуюся во внутренностях старой косули. Зрелище привело девушку в бешенство. Как осмелилась эта тварь вторгнуться на ее лужок и напасть на ее косулю. Она собралась было прогнать гиену, но вскоре одумалась. У этой хищницы были такие сильные челюсти, что могли запросто перекусить ногу лошади. И не так-то просто было заставить ее убраться от своей жертвы. Эйла быстро сняла корзину, достала прощу и, отступая к краю обрыва, стала искать глазами камни. Туша была уже наполовину съедена, но движение девушки неожиданно привлекло внимание тощего пятнистого зверя величиной с рысь. Гиена встрепенулась, учуяв чужой запах, и повернулась в сторону Эйлы. Девушка была наготове. Выйдя из-за выступа, она швырнула первый камень и тут же второй. Хотя во втором особой необходимости не было. Первый уже сделал свое дело. Урок с рысью для Эйлы не прошел даром. На всякий случай она заправила в прощу третий камень и держала в руке еще один. Гиена скрючилась и больше не шевелилась. Девушка огляделась, нет ли поблизости другого хищника, после чего, держа прощу наготове, направилась к неподвижно лежащему зверю. По дороге она прихватила целую кость от оленьей ноги с висящими на ней ошметками недоеденного мяса. У гиены был пробит череп. Двигаться она больше не могла. Глядя на убитого зверя, лежащего у ее ног, Эйва выронила дубинку. Осознание случившегося приходило к ней медленно. «Я убила гиену», — говорила она себе, — «убила из прощи. Не какую-то там зверюшку, а гиену, которая могла запросто загрызть меня. Значит, теперь я стала охотником». Настоящим охотником. То, что она испытывала, было не торжество, не ликование по случаю первой охоты и даже не удовлетворение от победы над сильным зверем. Ее чувство было гораздо скромнее и глубже. Это было сознание того, что она преодолела себя. Оно пришло к ней как духовное откровение, как мистическое видение. С глубоким почтением она обратилась на древнем языке, принятом в клане, к духу своего тотема. «Великий пещерный лев, я всего лишь девушка, и духовные пути неведомы мне, но теперь, думаю, я кое-что поняла. Рысь была для меня испытанием побольше, чем брут. Крэп всегда говорил, что с сильными тотемами непросто жить, но он никогда не обмолвился о том, каким величайшим внутренним богатством они одаривают человека. Крэп никогда не говорил мне, что ощущаешь, когда, наконец, понимаешь это. Испытание — это не то, что трудно сделать». А осознание того, что ты можешь это сделать. Спасибо, пещерный лев, что ты избрал меня. Надеюсь, я всегда буду тебя достойна. Эйла продолжала ходить в лес всю осень, пока деревья не сбросили с себя многоцветную листву. Изучая повадки зверей, она выслеживала свои будущие жертвы, однако теперь относилась к ним с большим уважением, как к живым существам и как к опасным соперникам. Сколько раз она уже собиралась было выпустить камень, но какая-то внутренняя сила вдруг удерживала ее от ненужного броска в безобидного для клана зверя, чья шкура ей была вовсе не нужна. Ею двигало желание стать лучшим стрелком из прощи в племени, но она не знала, что уже достигла этого. Единственным способом совершенствования своего мастерства была охота, поэтому Эйла и приступила к ней. Однако ее успехи не остались незамеченными, и стали приводить мужчин в смятение. Я опять обнаружил росомаху. Вернее, то, что от нее осталось, неподалеку от тренировочного поля, знаками объяснил Крак. А я наткнулся на склоне горы на клочья меха, видать, волчьего, добавил Гуф. Да ведь это хищники, сильные звери. Они не могут быть женскими тотемами, вмешался разговор Брут. Грот говорит, нужно сказать, мог Уру. Маленькие и средние хищники. И ни одной большой кошки. Олени, лошади, козы, овцы и даже кабаны становятся добычей больших кошек, волков и гиен. Но кто охотится на самих мелких охотников, никогда не видел, чтобы их погибало столько, заметил Крак. Я и сам не прочь узнать, кто их убивает. Хорошо, что вокруг стало меньше гиен и волков, но если нас, может, Грот сам поговорит с Мог-Уром. Вдруг это проделки какого-нибудь духа? От этой мысли молодого человека бросило в дрожь. Но если это дух, то добрый ли он, тот, кто хочет нам помочь, или злой, разгневанный на наши тотемы, — озадачился Гуф. Вот ты, Гуф, и выясни. Даром, что ли, ты помощник Мог-Ура, — предложил Крак. Пожалуй, нужно войти в глубокую медитацию и посовещаться с духами, прежде чем ответить. Ну, ты говоришь почти как Мог-Ур, Гуф. Все вокруг да около, — подколол его Брут. А ты бы, как ответил Брут, — парировал Гуф. Можешь сказать более определенно? Ну, говори, кто убивает зверей? Я не Мог-Ур и не собираюсь им быть, нечего меня и спрашивать. Эйла находилась поблизости и едва сдерживала улыбку. Теперь я стала духом. Осталось только выяснить, добрым или злым. К ним незаметно подошел Мог-Ур, который наблюдал за их спором со стороны. «У меня пока что нет ответа, Брут», — сказал он языком знаков, — «но я поразмышляю об этом. Могу сказать только одно — духи так обычно не поступают». «Духи», — думал Мог-Ур, — «могут принести жару или холод, снег или дождь, прогнать стада, навлечь несчастье и болезни, вызвать гром с молнией или землетрясение, но не убивать зверей поодиночке. Не иначе, как за этим стоит человек». Эйла встала и отправилась в пещеру. Мог-Ур посмотрел ей вслед. «Что-то с ней не так», — продолжал размышлять Крэп. «Она сильно изменилась», — и он увидел, как Брут проводил ее злобным взглядом. Брут тоже заметил. «Может, все это из-за ее походки, ведь она совсем не похожа на нас и к тому же еще растет». Однако внутренний голос твердил Крэбу, что дело не в этом. Эйла действительно очень изменилась. Чем больше она овладевала пращой, тем более ее движения приобретали уверенность и грациозность, несвойственные женщинам клана. Двигалась она бесшумно, как опытный охотник, искусно управляла всеми мышцами юного тела, полностью полагалась на внутренние ощущения и всегда заранее знала, что Брут собирается ее позвать, хотя ловко притворялась, будто не видит его. Она быстро вскакивала по его команде, и как бы он ее ни бил, в глазах у нее не было ни капли страха. В отличие от бунтарских выходок более раннего возраста, ее самоуверенность и самообладание едва ли бросались в глаза, но тем не менее не укрылись от Бруда. Казалось, она знала нечто такое, чего не знал он, и по собственной воле снизошла до повиновения ему. Он искал любую зацепку, чтобы наказать ее, но не находил. Всякий раз, когда он пытался доказать свое превосходство, она непонятно каким образом оказывалась на высоте. Итак, Эйла непонятно каким образом каждый раз оказывалась на высоте. Бруда это раздражало и приводило в бешенство. Чем больше он придирался к ней, тем больше выходил из себя и за это еще больше ненавидел ее. Однако со временем он приставал к ней все реже и реже и даже старался держаться от нее подальше, за исключением тех нечастых случаев, когда хотел потешить мужскую гордость. К концу осени он возненавидел ее еще сильнее. «Когда-нибудь я ее сломаю», — поклялся он себе. «Когда-нибудь она заплатит за мое уязвленное самолюбие. Вот да, когда-нибудь она обо всем пожалеет». Глава 13. Наступила зима. Вместе с погрузившейся в зимнюю спячку природой стихла и жизнь ее обитателей. Эйла с нетерпением ждала наступления холодов, потому что в теплое время Изи некогда было обучать ее целительству. С первым снегом они возобновили уроки, сонное время года прошло как обычно и близилось к завершению. Весна оказалась поздней и сырой, тающие в горах снега смывались ливневыми дождями, а вышедшие из берегов ручьи сметали на своем пути деревья и кустарники. Образовавшийся в русле затор заставил ручей отклониться в сторону протоптанной кланом тропинки. Солнце недолго радовало землю своим теплом. Не успели зацвести деревья, как на них обрушился град и сделал тщетными все надежды на будущий урожай. Наконец природа будто сменила гнев на милость. Ранним летом взамен фруктов отлично уродились овощи, корневые, бахчевые и бобовые растения. Из-за непогоды клан пропустил время ловли лосося, поэтому летом все с радостью откликнулись на призыв Брана отправиться за осетром и треской. Хотя соплеменники часто проделывали дальний путь к внутреннему морю за моллюсками, а также в горы за птичьими яйцами, охота за крупной рыбой была одним из немногих занятий, требующих участия мужчин и женщин. У Друка для предстоящего путешествия была своя причина. Весенние дожди вымыли из горной породы осколки кремня, а половодье вынесло их и раскидало по берегам. Он уже нашел несколько подходящих образцов и надеялся еще пополнить свои запасы высокопрочного камня. Было проще обтесать камень прямо на месте, нежели тащить тяжесть в пещеру. Какое-то время друг ничего не мастерил для клана, поэтому, когда инструменты приходили в негодность, людям приходилось изготовлять их самим. Каждый умел сделать нечто пригодное для хозяйства, но мало кто мог сравниться в этом деле с другом. Сборы шли в приподнятом настроении. Не так часто целиком весь клан покидал пещеру. В предвкушении романтики похода все были взволнованы, в особенности дети. Бран рассчитывал посылать каждый день 1-2 мужчин обратно в пещеру, чтобы проверить, не случилось ли чего за время их отсутствия. Даже Крэб мечтал сменить обстановку, хотя он редко уходил далеко от пещеры. Женщины чинили и удлиняли сети, используя лозу, волокнистую кору, грубую траву и длинную шерсть животных. Хотя сухожилия были гораздо более прочным материалом, для этой цели они не годились. Так же, как кожа, они деревенели в воде и плохо впитывали смягчающий жир. Ранним летом огромные осетры, длиной в 12 футов и весом в тонну, поднимались из моря, где проводили большую часть жизни на нерест, в ручьи и реки. Усы этой акулообразной рыбы, расположенные по обеим сторонам беззубого рта, придавали ей устрашающий вид. Тем не менее, питалась она только беспозвоночными и мелкими рыбками, обитающими на морском дне. Более мелкий ее сородич, треска, обычно весом не более 25 фунтов, но иногда достигавшая 200 и больше, летом мигрировала на север в более мелкие воды. Хотя она обычно рыскала в поисках пищи у морского дна, но подчас показывалась на поверхности и даже заходила в пресные ручьи. На 14-й день осетрового нереста устье ручьев кишели рыбой. Здесь она была не столь крупна, как та, что метала икру в больших реках, однако рыбакам едва хватало силы вытащить сети на берег. В ожидании нереста Бран каждый день посылал кого-нибудь к морю. Как только первая огромная белуга вошла в ручей, он объявил, что на следующий день они отправляются в путь. Эйла проснулась, ощущая радостное волнение. Еще до завтрака она связала спальные меха, собрала пищу и кухонную утварь в корзину и положила поверх всего большую шкуру, чтобы можно было ею укрыться. Иза как раз упаковывала сумку с травами, с которой никогда не расставалась, когда девушка выбежала из пещеры узнать, все ли уже готовы идти. «Скорей!» — Иза, вернувшись, поторопила она целительницу. «Все вот-вот тронутся в путь». «Успокойся, детка, море никуда не денется», — ответила Иза, затягивая шнурок на сумке. Эйла закинула корзинку за спину и подняла Убу. Иза пошла за ними вслед, после чего обернулась проверить, не забыла ли чего. Когда она покидала пещеру, у нее всегда возникало ощущение, будто она что-то упустила. «Если что, Эйла вернется и принесет», — успокоила она себя. Большинство соплеменников уже вышли из пещеры, когда Иза заняла положенное ей место в процессии. Бран дал всем знак «идти». Едва они тронулись в путь, как Уба стала требовать спустить ее на землю. «Уба не ребенок, хочу идти сама», — с детской самоуверенностью заявила она. В свои 3,5 года Уба во всем подражала взрослым и не позволяла, чтобы ее баловали, как маленькую. Росла она прямо на глазах, казалось, еще немного, и она станет женщиной. За 4 года она многому научилась и, подсознательно ощущая свою зрелость, стала готовиться к обязанностям, которые ей предстояло выполнять в скором времени. «Ладно, Уба», — согласилась с ней Эйла, — «но никуда от меня не отходи». Они шли под горку вдоль ручья по вновь проложенной тропе, огибавшей затор. Дорога была легкой, правда, на обратном пути придется куда труднее, и к полудню они уже добрались до широкого морского побережья. С помощью плавника и кустарника за линией прилива выстроили временное укрытие, разожгли костер, разложили сети. Рыбалка должна была начаться на следующее утро. Когда разбили лагерь, Эйла отправилась к морю. «Я пошла в воду, мать», — сообщила она. «Почему тебе так нравится быть в воде, Эйла? Это опасно, к тому же ты всегда далеко заплываешь. Да ведь там чудесно, Иза. Я буду осторожна». Иза всегда волновалась, когда Эйла плавала. Кроме нее никто в клане не любил и не умел этого делать. Из-за тяжелого костяка тело с трудом удерживалось на воде, и они панически боялись глубины. Чтобы поймать рыбу, нужно было зайти в воду, но никто не решался ступить туда, где было выше пояса. Пристрастие Эйлы к плаванию считалось ее природной особенностью, причем не единственной. К 9 годам Эйла была выше всех женщин в клане. Она уже достигла среднего роста мужчин, но между тем не проявляла никаких признаков половой зрелости. Изи казалось, что ее приемная дочь никогда не перестанет расти. В клане даже пошли слухи, что сильный тотем мешает девушке вовремя расцвести. Неужели она так и проживет жизнь, будучи непонятно кем, не мужчиной, но и неполноценной женщиной, удивлялись все. Проводив взглядом Эйлу, направлявшуюся к морю, Крэб подошел к Изи. Вытянутое, тощее тело, крепкие мускулы и длинные, как у жеребенка, ноги делали девушку нескладной, но ее кажущаяся неуклюжесть совершенно скрадывалась благодаря пластичным движениям. Она старалась подражать раболепной походке женщин клана с их изогнутыми короткими ногами, но безуспешно. Как Эйла ни старалась семенить, все равно шагала она, как дюжий мужик. Но Эйла выделялась среди остальных женщин не только за счет длинных ног. Ее отличала уверенность в себе, которая, впрочем, даже и не снилась. Она была охотником, да еще таким, что сравниться с ней не мог никто из мужчин. Разве могла она изображать перед ними рабскую покорность, которой на самом деле не ощущала? Искренность, с которой женщины клана вверяли себя мужской воле, делала их привлекательными. Эйла же с ее долговязым телом, без каких-либо признаков зрелости, и к тому же, несмотря на сомнительные внешние данные, наделенную самонадеянностью, мужчины считали дурнушкой и даже не смотрели на нее, как на женщину. Крэп, начала Иза. Аба с Агой говорят, что она никогда не станет женщиной, потому что у нее очень сильный тотем. Она станет женщиной, Иза. Обязательно станет. У других тоже вырастают и взрослеют дети. То, что ее приняли в клан, не могло изменить ее природу. Вероятно, девушки у них созревают гораздо позже. Даже у нас в клане некоторые оперяются только на 10-м году жизни. Не лучше ли подождать до этого возраста, чем придумывать всякие глупости? Это просто смешно, — возмутился он. Иза успокоилась, но продолжала с нетерпением ждать, когда в ее приемной дочери проявятся хоть какие-нибудь женские признаки. Эйла зашла в воду по пояс, окунулась и размашисто поплыла в море. Свобода движений в водном пространстве доставляла ей массу наслаждения. Она не помнила, как выучилась плавать, и даже думала, что умела это всегда. Через несколько футов дно резко уходило вглубь. Вода стала холоднее, а цвет ее более насыщенным. Девушка перевернулась на спину и на время покорилась воле волн. Когда соленая вода плеснула ей в рот, Эйла вновь перевернулась и направилась к берегу. Наступающий отлив отнес ее к пресноводному ручью. Плыть стало тяжелее из-за встречного течения. Ощутив под собой песчаное дно, девушка встала на ноги и побрела к берегу. Преодолев стремительно несущийся поток, она, наконец, выбралась на сушу и, усталая, но освежившаяся, плюхнулась отдыхать у костра. После вечерней еды Эйла села у моря и, уставившись вдаль, задумалась о том, что происходит под водой. Чайки то с криком кружили в воздухе, то пикировали вниз, то плавали по шумным волнам. Белые стволы плавника создавали причудливые очертания на фоне безжизненного песчаного пейзажа. В безбрежных морских просторах отражались длинные лучи заходящего солнца. Картина навевала неопределенные, неземные ощущения. Чудовищные формы выброшенных морем деревьев обретали все более устрашающий вид, пока не померкли в безлунной мгле. Уложив Убу спать, Иза вернулась к небольшому костру, у которого под звездным небом сидели Эйла с Крэбом. «Что это такое, Крэб?» — Эйла указала вверх. «Огоньки на небе. Каждый из них служит очагом чьего-то духа в ином мире. Неужели в мире так много людей? Это огни людей, ушедших в мир духов, и тех, кто еще не родился, а также огни духов тотемов. Но большинство тотемов имеют не один огонь. Глянь туда», — показал Крэб пальцем. «Это дом самого великого Урсуса. А видишь эти?» — он показал в другом направлении. «Это огни твоего тотема, Эйла, пещерного льва». «Я обожаю спать, когда на небе горят огоньки», — сказала Эйла. «Но только никогда дует ветер и валит снег», — вмешалась Иза. «Уба тоже любит огоньки», — произнесла девочка, показавшись из темноты. «Я думал, ты уже спишь, Уба», — сказал Крэб. «Нет». Оба смотрят на огоньки вместе с Эйлой и Крэбом. «Нам всем пора уже спать», — заметила Иза. «Завтра будет трудный день». Рано утром люди клана натянули сеть поперек ручья. Вместо поплавков для нее использовали тщательно вымытые и высушенные пузыри осетров, выловленных в прошлом году, а в качестве груза — камни. Бран с другом протянули сеть к противоположному берегу, и вождь подал знак. Взрослые и дети пошли в воду, за ними направилась Уба. «Нет, Уба, — сказала ей Иза, — тебе нельзя, ты еще маленькая. А почему Оу не можно, — закапризничала та? Она старше тебя. Ты будешь нам помогать, когда мы вытащим рыбу, а сейчас нельзя, это опасно. Даже Крэб стоит у самого берега, а ты стой здесь». «Хорошо, мама», — разочарованно согласилась она. Выстроившись большим полукругом, люди двигались медленно, чтобы как можно меньше баламутить воду, затем остановились, ожидая, пока песок осядет на дно. Эйла, расставив ноги и сопротивляясь сильному течению, стояла посреди ручья, ближе всех к морю, и ждала сигнала от Брана. Вдруг в нескольких футах от себя она увидела проплывавшую крупную темную рыбу. Это была сетр. Бран поднял руку, и все затаили дыхание. Как только он резко опустил ее, все принялись кричать, бить руками, вспенивая воду. Весь этот шум и хаос на самом деле служили определенной цели. Клан, постепенно сужая круг, загонял рыбу в сети. Бран с другом шли с дальнего берега, а все остальные не давали ей вернуться обратно в море. Края сети сомкнулись, и серебристая добыча беспомощно заметалась в постепенно сокращающемся водном пространстве. Случалось, чудовищные рыбы пытались прорваться через сети, поэтому люди всем миром навалились и потащили их к берегу. Вдруг Эйла подняла глаза и увидела, что Уба стоит по колено в воде и тянется к девушке через сеть с извивающейся рыбой. «Уба, марш отсюда!» — накинулась на нее Эйла. «Эйла, Эйла!» — Уба кричала, что была мочи, показывая рукой в море. «Оуна!» Эйла едва успела увидеть мелькнувшую головку Оуны перед тем, как та исчезла под водой. Девочка была всего на год старше Убы. Сильное течение сбило ее с ног и понесло в море. В общей суматохе никто из взрослых не заметил этого. Только Уба, наблюдавшая за старшей подружкой с берега, увидела неладное и принялась отчаянно звать на помощь. Эйла нырнула в мутный ручей и поплыла в сторону моря так быстро, как только могла. Ей помогало течение, но тоже течение уносило малышку все дальше. Детская головка показалась из воды и вновь исчезла. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Но нужно было перехватить тонущую девчушку до места впадения ручья в море, чтобы ее не затянуло на большую глубину мощное подводное течение. Вода становилась соленой, темная головка вновь показалась и опять исчезла из виду. Эйла отчаянно нырнула за ней, ощутив, насколько прохладнее стала вода. Нащупав волосы, она крепко вцепилась в них рукой. Легкие Эйлы едва выдерживали нагрузку, поскольку она не успела отдышаться перед очередным погружением под воду. Таща за собой ценный груз, девушка ощущала нарастающее головокружение. Голова Оуни показалась над водой, но малышка все равно была без сознания. Эйле никогда еще не приходилось тянуть за собой человека, к тому же нужно было доставить утопающую на берег как можно скорее. Одной рукой, держа Оуни и стараясь не окунать ее голову, Эйла довольно ловко гребла другой. Став на ноги, Эйла увидела, что навстречу им в воду двинулся весь клан. Девушка подняла худенькое тельце Оуни и передала другу. Только тогда она поняла, насколько устала. Крэб сразу оказался рядом. С другой стороны, к ее удивлению, Эйла подхватил под руку Бран и помог выйти на берег. Друг спешно двигался впереди них, и к тому времени, когда Эйла вышла из воды, Иза, положив ребенка на песок, уже откачивала воду из легких. Это был первый случай в клане, когда кто-то чуть не утонул. Тем не менее, Иза знала свое дело. Не однажды люди находили вечное пристанище на холодном дне, но на этот раз море лишилось своей жертвы. Выплевывая изо рта воду, Оуна закашляла, веки ее вздрогнули. Детка моя, — запричитала Ага, кинувшись к дочери. Она подняла девочку и прижала к себе, а я уж думала, она умерла. О, моя доченька, моя единственная девочка! Друг взял ребенка у нее из рук и понес к лагерю. Вопреки обычаям, Ага шла с ним рядом, похлопывая и поглаживая едва не погибшую дочку. Эйлу все провожали многозначительными взглядами. Еще ни разу не удавалось спасти человека, которого уносило течением. То, что Оуна осталась жива, было настоящим чудом. После этого случая никто уже не смел ухмыльнуться за спиной Эйлы, когда она предавалась своему странному занятию. «Ей везет», — говорили они. «И вообще она везучая. Разве не она нашла пещеру?» Рыба билась в последних конвульсиях. После того, как клан бросился навстречу Эйле с Оуной, некоторые все же вспомнили об улове, большей частью еще находившемся в сетях, и, вернувшись в ручей, вытащили его на берег. Женщины принялись чистить рыбу. «Икра!» — выкрикнула Эбра, вспоров брюхо огромной белуги. Все бросились поглядеть на крупную рыбу. «Глядите!» — ворон ткнул пальцем в крошечные черные шарики. Свежая икра была для всех лакомством. Обычно каждому доставалось по пригоршне черной икры с первого улова, так что удавалось наесться до отвала. Икру со следующего улова засаливали и заготавливали впрок, но со свежей она не шла ни в какое сравнение. Эбра остановила мальчика и обратилась к Эйле. «Эйла, бери вначале ты», — пригласила она ее. Ощутив себя в центре внимания, Эйла смутилась и обвела всех взглядом. «Да, Эйла, бери первой», — поддержали Эбру остальные. Девушка посмотрела на Брана, он кивнул. Она застенчиво приблизилась к рыбе, зачерпнула пригоршню черных икринок и, поднявшись, попробовала икру на вкус. По сигналу Эбры все радостно накинулись на рыбу. В этот день они пережили трагедию, но поскольку все закончилось хорошо, у них было ощущение праздника. Эйла медленно шла к укрытию. Она знала, что ей оказали честь. Смакуя сытную икру, девушка вкушала оказанную ей признательность. Это было незабываемое ощущение. После того, как рыбу вытащили на берег и оглушили, мужчины отошли в сторону, предоставив работу женщинам. Кроме острых ножей для потрошения и разделывания, женщины вооружились специальным инструментом для скобления чешуи. Это был нож тупой с одной стороны, так что его легко можно было держать в руке и с выемкой на конце, чтобы пальцем регулировать давление и не сдирать вместе с чешуей кожу. Вместе с осетром в сети попались треска, пресноводный карп, несколько крупных форелей и даже немного раков. Улучив момент, на рыбьи потроха налетели птицы. Рыбу развесили сушить или коптиться над костром, заградив сетями. Таким образом, они тоже хорошо сохли, и было видно, где требовалась починка. К тому же сети защищали трудно доставшийся улов от пернатых воришек. К окончанию рыбной ловли все обычно были уже пресыщены вкусом и запахом рыбы, но в первый вечер с нетерпением ожидали совместного пиршества. В особенности любили свежую треску с ее нежным белым мясом. Ее заворачивали в большие листья с травой и запекали на углях. Хотя никто и словом об этом не обмолвился, Эйла знала, что ужин был устроен в ее честь. Женщины предлагали ей лучшие куски, а Ага преподнесла изготовленное с особой любовью блюдо. Солнце скрылось за горизонтом, и почти все разбрелись по своим местам. Иза разговаривала с Абой по одну сторону большого костра, а напротив них Ага и Эйла молча наблюдали, как играют Оуна с Убой. Груб, годовалый сын Аги, насытившись материнским молоком, мирно почивал у нее на руках. «Эйла», — обратилась к ней женщина, — «я хочу, чтобы ты знала, я не всегда хорошо к тебе относилась». «Ага, Ага», — перебила ее девушка, — «ты всегда относилась ко мне как положено». «Да, но это не одно и то же», — возразила Ага. «Я говорила с другом. Он привязался к моей дочери, хотя она родилась не у его очага. Друг говорит, что теперь ты будешь носить с собой частицу души Оуны. Я в этом деле ничего не смыслю, но друг говорит, когда один охотник спасает жизнь другому, то у него остается частица души спасенного человека. Они становятся друг другу как братья. Я рада, что у тебя будет частица души Оуны. Я рада, что она осталась жива и может разделить ее с тобой. Если мне когда-нибудь посчастливится иметь еще одну дочь, друг обещал назвать ее Эйлой». Эйла была ошеломлена признанием и не знала, что ответить. «Ага, чересчур много чести для меня. К тому же Эйла — чужое имя. Оно не из тех, что приняты в клане. Теперь уже не чужое». Ага поднялась и собралась идти к себе. «Я пошла», — сказала она. Вместо знака «до свидания» Ага сделала прощальный жест, который люди клана применяли лишь в редких случаях. Как правило, они уходили, не прощаясь. В клане не принято было выражать благодарность, для этого даже не существовало жеста. Они испытывали ее и воспринимали обычно как выражение признательности человека более низкого положения к тому, кто стоял хотя бы на ступень выше. Люди помогали друг другу, потому что это был их образ жизни, их обязанность. Это было необходимо для того, чтобы выжить, но они никогда не раздавали друг другу благодарности. Свою признательность они выражали в виде ценных даров или благосклонного отношения. Так до самой смерти Оуна будет чувствовать себя в долгу перед Эйлой. Сначала Ага, а когда ее дочь вырастет, то она сама будет бережно хранить в себе частицу души Эйлы. Ага не просто отдавала дань, но таким образом говорила спасибо. Вслед за своей дочерью встала и Аба. «Иза всегда говорила, что ты везучая», — произнесла она, проходя мимо Эйлы. «Теперь и я в это верю». Когда пожилая женщина удалилась, Эйла подошла к Изе и села рядом. «Иза, Ага сказала, что я буду носить в себе частицу души Оуны. Но ведь я только вытащила ее из воды, а дыхание вернула ты. Значит, ты так же спасла ее, как и я. Разве ты не будешь носить частицы ее души?» — спросила девушка. «Ты должна носить частицы множества спасенных тобою душ». «А почему ты думаешь, что у меня их нет? Я потому и целительница, что ношу в себе частицы всех душ клана, как мужчин, так и женщин, а через свой клан и всего большого клана. Целительница помогает людям прийти в этот мир и заботиться о них на протяжении всей жизни. Когда женщину посвящают в магию растений, каждый отдает ей частицу своей души, неважно, спасала она его от смерти или нет. Когда же человек умирает и отправляется в мир духов, — продолжала Иза, — целительница теряет часть его души. Некоторые считают, что она после этого вынуждена усерднее трудиться, но большинство целительниц и без того стараются. Далеко не каждая женщина может стать целительницей, и не каждая дочь может наследовать ее положение в клане. Для этого у женщины должно быть что-то такое внутри, из-за чего она хочет помогать людям. У тебя это есть, поэтому я стала тебя обучать своей магии. Впервые я это поняла, когда ты вскоре после рождения Убы притащила в пещеру раненого кролика. Ты даже не задумывалась об опасности, когда бросилась спасать Оуну. Целительницы нашего рода имеют наивысшее положение в клане. Ты тоже будешь принадлежать к нашей ветви, Эйла. Но ведь я тебе не родная дочь, Иза. Ты единственная мать, которую я помню, но рождена я не тобой. Разве могу я продолжить вашу ветвь? У меня нет вашей памяти. Я даже толком не понимаю, что это такое. Наша ветвь имеет наивысшее положение в клане, потому что мы всегда были лучшими. Моя мать, ее мать и все мои прародительницы, насколько я помню, слыли лучшими целительницами. Каждая из них передавала своей последовательнице опыт и знания. Ты тоже наша, Эйла. И я обучила тебя, ты будешь владеть моими знаниями. Возможно, не всеми, я сама не подозреваю, сколько всего знаю. Но тебе их будет достаточно, потому что у тебя есть кое-что еще. У тебя есть дар, Эйла. Мне думается, ты тоже из рода целительниц. И когда-нибудь станешь лучшей в нашем деле. У тебя нет нашей памяти, детка, но ты умеешь думать и распознавать, что болит у человека. Если знаешь, что болит, можно оказать помощь. А ты знаешь, как это сделать. Я не подсказывала тебе, что нужно приложить снег к ожогу Брана, когда его ошпарила Ога. Возможно, я поступила бы так же, но тебе я этого не говорила. Твой дар, твой талант, возможно, не уступает нашей памяти. А может, и превосходит ее, кто знает. Хорошая целительница есть хорошая целительница. Остальное не важно. Ты продолжишь нашу ветвь, потому что из тебя выйдет хорошая целительница, Эйла. Ты будешь достойна своего положения, ты станешь одной из лучших». Жизнь клана вошла в привычный ритм. Одного улова хватало, чтобы загрузить женщин работой на целый день. Больше происшествий не было, но Оуна участия в ловле не принимала. Друг решил, что ей лучше переждать до следующего года. К концу осетрового нереста рыба становилась все меньше и меньше, и у женщин появилось больше времени для отдыха. По берегу вытягивались ряды сохнущей рыбы, вялись которую требовалось несколько дней. В долине ручья друг собирал осколки кремня, смытые с горы, вынесенные половодьем на берег. Иногда он мастерил из них инструменты прямо в лагере. В один из таких дней, незадолго до возвращения в пещеру, Эйла увидела, что он пришел с узелком к бревну, за которым обычно работал, и сама, склонив голову, села напротив него. Она любила наблюдать за тем, как ловко кусок кремня в его руках превращается в орудие труда. Девушка хотела бы посмотреть, если мастер не возражает, произнесла она жестами, когда друг обратил на нее внимание. «Да», — кивнул он в знак одобрения. Она устроилась на бревне и стала молча следить за его работой. Девушка уже не раз наблюдала за ним. Друг знал, что она проявляет к его делу искренний интерес и не будет ему помехой. «Если бы Ворн был так заинтересован», — думал друг. Никого из молодежи не увлекало изготовление инструментов, а друг, как искусный мастер, мечтал кому-нибудь передать свой опыт. «Может, этим заинтересуется групп», — размышлял друг. Он был рад, что у его женщины вскоре после того, как она отняла от груди Оуну, родился мальчик. Друг никогда не жил такой полноценной жизнью, как сейчас, и ничуть не жалел, что согласился взять к себе Агу с двумя детьми. Даже Аба была ему не слишком в тягость. Пожилая женщина всегда заботилась о нем, когда ее дочь занималась детьми. Правда, Аге недоставало чуткости, которой отличалась мать Гува, и другу с самого начала пришлось указать ей свое место. Зато она была молода, полна здоровья и принесла ему сына, на которого друг возлагал большие надежды. Сам же мастер обучился своему ремеслу от мужчины-матери, своей матери, и теперь мог оценить, как приятно было старику, когда подросший друг стал проявлять к его делу интерес. Эйла часто наблюдала за работой мастера, и друг видел изготовленные ею добротные инструменты. У девочки были явные способности. Вообще женщинам не разрешалось делать оружие и инструменты для его изготовления, поэтому они давно уже не мастерили орудий труда. Не было никакого смысла обучать этому ремеслу девочку, если из нее все равно не получился бы настоящий мастер. Однако Эйла уже владела некоторой сноровкой и умела изготовлять полезные в быту приспособления. Уж лучше было иметь девочку подмастерье, чем совсем никакого. Друг прежде рассказывал ей немного о своем деле. Мастер развязал узелок и разложил инструменты. Взглянул на Эйлу и решил поведать ей кое-что о камне. Путем многолетних проб и ошибок предшественники друга узнали, что кремень — лучший камень для орудий труда. Эйла слушала его, открыв рот. Главным свойством камня считалась твердость, ведь им нужно было резать, скрести и разделывать туши животных и всякого рода растения. Твердыми были многие минералы из семейства кварцев, но кремень, в отличие от них, обладал еще одним свойством. Он был хрупким и легко раскалывался. Эйла застыла в изумлении, когда друг, стукнув камнем о камень, разломил один из них пополам, обнажив сердцевину из инородного материала. Третье качество кремня другу было трудно объяснить. Он определял его чутьем, выработанным за долгие годы работы с камнем. Годился ли кремень для обработки, друг узнавал по тому, как тот раскалывался. Другими словами, насколько он был однородным. Большинство минералов расщеплялось вдоль поверхности, то есть параллельно кристаллической решетке. Им невозможно было придать сложную форму. Обнаружив это свойство, друг чаще стал применять черное вулканическое стекло. Оно было гораздо мягче других минералов, зато обладало однородностью и скалывалось в любом направлении. Кристаллическая решетка кремня была хоть и строгой, но очень мелкой, что делало его тоже однородным, поэтому его обработка зависела только от сноровки, а друг обладал особым талантом. Таким образом, кремень был, с одной стороны, достаточно твердым и мог резать толстые шкуры и грубые волокнистые растения, а с другой — достаточно хрупким и мог приобретать остроту стекла. Друг показал Эйле это свойство на осколке кремня, хотя она уже множество раз убеждалась в остроте кремниевых ножей. Развернув перед собой шкуру с инструментами, друг задумался. Сколько лет он оттачивал полученные им от учителя знания? Каким опытом нужно было обладать, чтобы различить под поверхностным слоем мела высококачественный кремень? Сколько времени ушло на то, чтобы научиться находить места, где минерал лучше и имеет меньше инородных вкраплений? Возможно, когда-нибудь и у него появится ученик, которому все это будет интересно узнать. Эйла решила уже, что он забыл про нее. Друг сидел с закрытыми глазами, держа в руке амулет. Ее удивило, что он продолжил свои размышления на языке жестов. «То, что я сейчас собираюсь сделать, очень важно. Бран решил охотиться на мамонтов. Осенью, когда пожелтеют деревья, мы отправимся на север. Нужно, чтобы нам очень повезло, и охота завершилась успешно. Для этого духи должны быть к нам благосклонны. Сейчас я буду делать оружие и инструменты для его изготовления. Могур придаст им силу, но сперва нужно их смастерить. Добротное оружие послужит хорошим знаком. Эйда казалось, что он говорит сам с собой, поэтому она старалась сидеть тихо, чтобы ничем не потревожить друга. Теперь, когда ей стала известна важность предстоящей задачи, она была почти уверена, что он попросит ее уйти. С тех пор, как Эйда показала Брану пещеру, друг думал, что девочка приносит удачу. А спасение Оуны лишний раз убедило его в этом. Он стал относиться к девушке как к своеобразному камню или зубу, который иногда человек получает от тотема и хранит на счастье в амулете. Везло ли самой девушке, он не знал. Но то, что в такой ответственный час она решила проследить за его работой, считал благоприятным знаком. Краем глаза он заметил, что Эйва сжимает в руке амулет. Должно быть, она просила свой сильный тотем оказать ему покровительство, и за это друг был ей благодарен. Друг сидел на земле, разложив на коленях шкуру с инструментами. Держа осколок кремня в левой руке, правой он взял камень овальной формы. Он достался мастеру после долгих поисков и служил уже много лет в качестве молота. Расщепив меловой осколок, мастер обнаружил внутри темно-серый кремень хорошего цвета и с небольшим количеством примесей. После этого друг стал придавать ему форму топора. Отлетевшие вниз осколки, тупые с одной стороны и заостренные с другой, вполне могли служить режущими предметами в быту. Каждый из них оставлял после себя на камне глубокие насечки. Отложив в сторону каменный молот, друг взял вместо него костяной и принялся аккуратно обтесывать зазубренный край будущего топора. Отлетавшая стружка теперь была более тонкой и с ровными и незаостренными краями. Вскоре кусок кремня превратился в топор, около 5 дюймов длиной, относительно тонкий в поперечном сечении, зауженный с одной стороны с прямыми острыми краями и довольно гладкими поверхностями. Таким топором можно было рубить дерево и вытесывать чаши, разделывать добычу и отбивать куски от кости мамонта. Он мог использоваться везде, где требовался острый ударный инструмент. Это было древнейшее и простейшее орудие труда, которое предки друга производили в течение веков. Он разгреб гору стружки и выудил оттуда несколько крупных кусков кремня с прямыми острыми краями, которые могли пригодиться для резки шкуры мяса. Однако изготовление топора для друга было лишь разминкой. Впереди его ждала более сложная и искусная работа, для которой он подобрал кремень с наилучшей зернистой структурой. Мастер вновь собрал все внимание и приступил к очередному делу. Установил между ног вместо наковальни крупную кость от конечности мамонта и поместил на нее кусок кремня, крепко держа его рукой. Вновь взял каменный топор и, обтесав камень со всех сторон, придал кремню форму гладкого яйца. После этого положил заготовку на бок и, перемещая ее по кругу, принялся скалывать с нее верхушку, пока не образовалась ровная овальная поверхность. На этом друг остановился и, закрыв глаза, сжал амулет. Для следующего решающего шага требовалась не только сноровка, но и удача. Он потянулся за костяным топором. Эйва затаила дыхание. Он собирался отколоть кусок от кромки овальной плоскости. Крепко прижав заготовку к наковальне, друг нанес костяным молотком резкий удар. Когда отвалился кусочек камня, друг спокойно вздохнул. Нацелил вновь молоток на некотором расстоянии от получившейся выемки и снял тонкую аккуратную стружку. Она получилась продолговатой, с острыми кромками, плоской внешней поверхностью и скругленно-гладкой изнутри. Друг вновь оценивающе взглянул на заготовку, после чего развернул ее и сделал выемку с противоположной стороны. Через несколько секунд на толстом конце кремниевой заготовки появилось 6 выемок. Прежде чем придать осколкам окончательную форму, он разложил их перед собой и внимательно осмотрел. Таким образом, благодаря применению нового способа, он получил из камня величиной не более топора целых 6 режущих предметов. Небольшой, почти круглый осколок он заострил с одной стороны и сделал тупым с другой. Вышел нож с безопасной рукояткой. Для верности он снял с него еще несколько стружек и, оценив результат, остался вполне доволен своей работой. Второй осколок в несколько секунд тоже был превращен в нож. Сделав насечки на почти прямой кромке самого большого осколка, мастер получил зубчатый режущий инструмент. Из небольшого, наиболее круглого обломка получился скребок для выделки шкур. Следующий осколок приобрел глубокую зазубрину на режущем ребре, чтобы точить наконечники деревянных копий. И, наконец, на последнем, самом тонком осколке он сгладил острые кромки, оставив острым конец. Такой инструмент мог служить шивом или сверлить дырки в кости и дереве. Каждый из инструментов друг смастерил так, чтобы его было удобно держать в руке. Все это время Эйва, затаив дыхание, не сводила с друга глаз. «Возьми». Он отдал ей скребок и два широких острых обломка из отходов от топора. «Тебе это может пригодиться, если пойдешь с нами на охоту на мамонтов». У Эйлы загорелись глаза. Никогда Эйла не держала в руках такого ценного дара. Неужели ее могут взять с собой? Ведь она еще не женщина, а на охоту берут женщины грудных детей, потому что их нельзя отлучать от матери. Но Эйла давно была взрослой и уже не раз сопровождала мужчин на охоту. «Меня могут взять с собой», — с восторгом думала она. «Конечно, возьмут, я почти уверена в этом». «Девушка сохранит их», — размышлял друг. «Если пойдет с нами на охоту, то обновит инструменты при разделке добычи». Друг отряхнул стружки и пыль, слежащие у него на коленях шкуры, завернул в нее старые инструменты, в том числе наковальню, каменный молот и костяной молоток, и крепко связал узел шнуром. День был еще впереди, а друг уже закончил работу. Орудия у него удались на славу, но он не хотел злоупотреблять удачей.